17 октября прилетели в Пхеньян представители Международного комитета Красного Креста, Международной лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, обществ Красного Креста Дании, Финляндии и Великобритании. Они примут участие в работе съезда Красного Креста Каиндер и в мероприятиях в честь 70-летия основания общества Красного Креста Каиндер.